Глава 12. Я вернулся к сторожке глухаря. Охотника, что был на носилках, занесли в сторожку и уложили на кровать. Над ним колдовала Анна, обрабатывая и зашивая раны. Остальные раненые терпеливо ждали своей очереди. «Кто на вас напал?» Я подошел к биноклю, который сидел на корточках, привалившись к стене, и неспешно раскуривал помятую сигарету. «Да черт его знает!» Дернул он плечом и, закашлившись, выпустил из ноздрей остатки дыма. «Темно было. Мы как раз крата удильщика высматривали». «Расскажите, что произошло?» — попросил я. Он бросил на меня мимолетный взгляд и усмехнулся. «А тебя кошмары по ночам не будут мучить?» «Нет, не будут». Я опустился рядом с ним на корточки. «Ну, слушай, раз интересно». Он сплюнул в бок и почесал нос. «Шли мы, значит, в Ивовую рощу. Удильщики и там обитают. Темень, еще и луны не видно». Кивнул, вспомнив, что тоже обратил внимание на тучи, затянувшие небо и скрывшие мое жужжащее войско. Только Клава что-то увидела. Надо будет сходить к ней и удостовериться, что все хорошо. Кто знает, может, она настолько впечатлительная, что повредилась головой после увиденного. «С удильщиками надо быть предельно осторожным. Они очень чуткие и пугливые. Если бы обнаружили нас раньше времени, то ломанулись бы в разные стороны, только их и видели». Он затянулся, снова закашлялся и потушил сигарету об землю. «Ну и дрянь! Так вот, о чем это я?» Он сморщил лоб, пытаясь вспомнить. «Вы шли за удильщиком», — напомнил я, хотя даже не представлял, что это за крат такой. «Рыбу удильщика знаю, сам люблю его поселять на больших глубинах. Эдакое зубастое чудище из темных вод с милым безобидным огоньком, приманивающим жертв. Но здесь явно не тот удильщик, которого я знал». «Да-да», — кивнул он. «Я уже хотел шугануть их с обратной стороны рощи одной очень шумной руной, но тут Володька как заорет во все горло». Он поднял руку с отсутствующим мизинцем и указал в сторону сторожки. «Мы к нему ломанулись, а следом Захарову и поднял». Бинокль кивнул на мужчину с перевязанной ногой. «Потом Илья что-то прокричал и начал палить. Если честно, то я сам никого не видел. А вот Миша говорит, что это был не крат. Слишком быстро двигается и...» Он понизил голос. «Будто на человека похож». «Вы думаете, в дебрях на вас напал человек?» Так же шепотом спросил я. «Не, я так не думаю. Ты их раны видел? Точь в точь от острых когтей. Наверняка очередной ящер. Во тьме что только не померещится». «От когтей, говорите?» Задумчиво переспросил я, вытащил из кармана бутылек с остатками травяной массы, которую готовил для наместника, и подошел к мужчине, держащемуся за руку. «Чего тебе?» — сухо спросил он, прижимая к груди больную руку. Мужчина был бледен, губы пересохли и потрескались, дышал он быстро и поверхностно. «Хочу помочь, я сын Анны», — кивнул на сторожку, откуда доносился приглушенный голос женщины. Она что-то быстро говорила глухарю, а тот изредка отвечал. «Позвольте осмотреть вашу руку. Если надо, я ее промою, а затем наложу хорошее ранозаживляющее средство», — показал бутылек. Мужчина задумался, затем нехотя кивнул и предупредил. «Только хуже не сделай». «Не переживайте, я знаю, что делаю», — заверил я, снял с его руки окровавленную ткань и сквозь дыры в рукаве рубашки увидел несколько ран. Хотел осторожно закатать рукав, но мужчина посоветовал. «Порви, не надо так». Он сморщился от боли. «Все равно на выброс пойдет. Несчастливая рубашка оказалась». «Вы полагаете, что дело в рубашке?» Поддержал я разговор, чтобы отвлечь его от ранения. «В нашем деле все важно. Нет более суеверной профессии, чем наша. Когда в дебри выходим, всегда перешагиваем за ворота правой ногой. Накануне никто не моется. У каждого какой-нибудь амулет или оберег. У меня была счастливая рубашка». «Почему вы ее не надели?» Я оторвал рукав и внимательно осмотрел 4 одинаковые глубокие раны на предплечье. Раны располагались в ряд, но не были похожи ни на раны от когтей, ни на укус. «Порвалась перед самым выходом, заносил до дыр. Ткань просто в руках разошлась. Пришлось новую надеть, и вот что получилось». Он сморщился, разглядывая руку. «Хорошо, хоть кость цела. Мясо быстро зарастет». «Верно говорите?» Кивнул и осторожно уточнил. «А вы видели того, кто вас ранил?» «Не, не видел. Этой рукой ружье держал. Потом хлоп, сильная боль, и все. Ни звука не слышал, ни тени не видел, ничего. Сам не понимаю, как такое возможно. Перед тем, как нанести травяную жижу, я еще раз внимательно осмотрел раны. Глубиной они были сантиметра 3 и сужались к концу. Если представить оружие, то оно было бы похоже на грабли, где вместо зубьев 4 острых треугольника. Придется зашивать, но я нанесу лекарство, чтобы раны не воспалились. Еще неизвестно, когда моя мать доберется до вас, — сказал я и вылил на его руку оставшееся месиво из живуна. — Хорошо, делай как лучше. Мы по пути все, что было в наших аптечках, уже употребили. Твоя мать сказала, что у нее лекарств никаких нет, правда, что ли? — спросил охотник, внимательно наблюдая за тем, как я распределяю сиренево-зеленую массу на все раны. Я понял, что более подходящего случая не подвернется, и быстро ответил. — Верно, лекарств нет. Ждем, когда отправят из перевала. Только что я бегал к наместнику, чтобы попросить для вас хотя бы антибиотики или обезболивающие, но он отказал, хотя я видел у него целую коробку с лекарствами. О людях совсем не думает. Я намеренно рассказал об этом охотнику. Ведь власть наместника держится именно на лояльных к нему охотниках и местных халуях. «Витька отказался нам помочь?» Мужчина нахмурил брови и поджал губы. Его взгляд стал тяжелым и пронзительным. Мне было странно слышать имя наместника, ведь здесь его не принято так называть, поэтому я не сразу ответил. «Да, отказался. И ударить хотел, но я успел увернуться». «За что хотел ударить?» Мужчина еще сильнее помрачнел. «За то, что посмел обратиться к нему с такой просьбой. Вся община от него воет. Плохой он наместник, никому не помогает. Про общинников совсем не думает, только о себе все гребет». Я старался выглядеть как расстроенный ребенок, которого обидел взрослый дядька. Чтобы сместить наместника, у него не должно быть защиты в лице охотников. Я уверен, что этот разговор не останется между нами, и раненый охотник расскажет о произошедшем остальным. «Что еще расскажешь о наместнике?» — после паузы спросил охотник. «Ничего хорошего о нем рассказать не могу. Да вы у других можете поспрашивать, хотя бы у того же стража ворот. Он здесь много лет живет и застал еще прошлого наместника. Кстати, прошлый наместник жив и живет на 5-й улице. Его вороном называют, поэтому настоящего имени не знаю. Он тоже многое может рассказать, если мне не верите», — торопливо ответил я. Охотник кивнул, а я замотал его предплечье его же рукавом и двинулся к сторожке глухаря. Когда зашел, увидел, что раненый пришел в себя и в одних трусах лежит на кровати, а Анна, склонившись над ним, орудует иглой с длинной полупрозрачной нитью из незнакомого мне материала. Все тело мужчины покрывали точно такие же раны, 4 в ряд. Но рядов было с десяток по всему телу, не меньше. «Сынок, хорошо, что ты пришел», — сказала Анна, бросив на меня встревоженный взгляд. «Сбегай к наместнику, расскажи, что случилось, и попроси». «Я был у него. Отказался наместник помогать охотникам», — нарочно погромче ответил я. «Отказался?» — упавшим голосом повторила она и еле слышно добавила. «Самой, что ли, до него сходить?» «Хм, а может, именно этого и добивается наместник? Отказал мне, чтобы к нему на поклон пришла моя мать? Вот ведь упырь. Но ничего, придет время, и я твою кровушку попью». «Не надо к нему идти. Я сказал, что на охотников напал крат и нужна помощь, но он прогнал меня. Нет ему никакого дела до раненых охотников. Если тебе помощь моя не нужна, то я пройдусь у стены, может, живуна найду. Надо же как-то выкручиваться, если наместник все лекарства общины себе забрал». Анна кивнула и подцепила иголкой кожу возле очередной раны. Мужчина с шумом выпустил воздух сквозь сжатые зубы и тихонько застонал. «Потерпите, по-другому никак. Обезболивающих нет», — извиняющимся голосом попросила Анна. Я вышел на улицу в сопровождении глухаря, который все это время сидел за столом и наблюдал за действиями Анны. «В опасную игру играешь», — шепнул он мне. «Вы о чем?» «Про наместника. Ты ведь нарочно это рассказал?» «Я ни словом не соврал. Сказал все как есть», — с нажимом проговорил я. «То есть наместник может подтвердить твои слова?» «Нет, конечно. Какой дурак в таком признается? Думаю, охотники это тоже понимают, поэтому даже спрашивать не будут. Кстати, где останутся раненые? В сторожке?» «Уж лучше пусть под моим присмотром побудут. Остальные в трактир расселятся. Там есть 3 комнаты для приезжих». «Почему в общине нет какой-нибудь лечебницы?» На кой она здесь нужна? Каждый дома у себя лежит. А как же приезжие охотники? Охотники редко с ранами возвращаются. Обычно краты их просто убивают. Пожал плечами глухарь. Он подошел к охотникам, которые развалились прямо на земле и потягивали напитки из своих фляжек. А я пошел вдоль стены. Но не для того, чтобы найти нужное растение, а в поисках подходящего места, где можно, не привлекая внимания других, позвать моего нового питомца — воробья с духом Тинтари. Этот бойкий воробей в прошлый раз не только принес ветку живуна, но и изрядно позабавился с Борькой и его подпевалами с первой улицы. «Тинтари, явись ко мне! Мне нужна твоя помощь!» — позвал я, когда отошел на достаточное расстояние от сторожки и крайних домов. «Слушаюсь, друид Орвин», — прозвучал голос в голове. Не прошло и 5 минут, как воробей опустился мне на плечо. «В прошлый раз ты принес 1 ветку живуна. В этот раз принеси 5 веток». «Слушаюсь, друид Орвин», — повторил он и взмыл вверх. Пока ждал воробья, подошел к зарослям колючего куста, что в большом количестве рос вдоль каменной стены. На примере гриба я уже убедился, что новая способность работает, но хотел попробовать ее также на кустах. «Венефика латент!» — мысленно произнес я, и тотчас же колючие кусты засветились голубым огнем. Сработало. Что ж, очень радует. Я подошел к ближайшему кусту и прикоснулся к одной из веток, надеясь, что все правильно делаю. Куст вздрогнул, и через секунду с него с тихим шорохом посыпались колючки. Вот так легко? Удивительно. Раньше я такое умел, но только с посохом, напитанным моей силой и будучи могущественным друидом. Неужели здесь с помощью системы смогу стать еще сильнее, чем был до этого? Было бы неплохо. Но тогда богу Элиону точно не поздоровится. Я накажу его за обман. Проверил свою способность еще на 2 кустах и остановился. Как оказалось, на это тратится довольно много энергии, а она мне еще пригодится. Нужно снова пойти на поля и поделиться с землей своей энергией, заодно проверить результат ночных усилий. Время шло, а Тинтари не возвращался. Я уже начал тревожиться и хотел обратиться к нему, но тут прямо мне на голову что-то упало. Оглядевшись, приметил у ног ветку с сиреневыми листьями. «Живун!» Задрал голову и увидел, что сверху ко мне спускается воробей. В его клюве было еще 2 ветки, и по 1 в каждой лапе. Он сбросил свою ношу к моим ногам и опустился на плечо. «Будут ли еще приказания, великий друид?» «Нет, благодарю тебя за помощь, Тинтари». Воробей улетел, а я двинулся в сторону дома. Мне предстояло выжать сок из растения и перетереть его плотные листья и стебель, превратив в кашицу. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что часть листьев уже начала желтеть. А это значит, что их больше нельзя использовать. В итоге из 5 веток остались только 2. Если не хватит, придется еще раз обратиться к воробью. Хотя... По пути я увидел ту самую ромашку, которую собирала Анна. Почему бы не воспользоваться этой не особо сильной, но имеющей хорошие свойства травой, смешав ее с живуном? Недолго думая, собрал несколько растений ромашки и поспешил домой. «Что ты там опять творишь?» Недовольно спросила Авдотья, когда я забрал из кухни ступку и пестик, которыми она только что размалывала черные горошины перца. «Делаю лекарство для охотников», — ответил я и закрыл за собой дверь комнаты. Однако бабка последовала за мной и, внимательно наблюдая за моими действиями, принялась рассказывать. «Только с полей вернулась, чтобы обед сготовить. Послушай-ка, не ты ли навоз разбросал?» «Я», — кивнул, старательно растирая растения и превращая в однородное месиво. «Когда?» Ее брови взметнулись вверх. «Ночью». «Один?» Брови поднялись еще выше. «Один». Не стал вдаваться в подробности. «Но как тебе это удалось?» Не отступала она. «На тачке привез и раскидал. А что такое?» «Поля ведь огромные. Как же ты один? А почему нас не позвал? Мы бы всем гуртом быстро справились». «Как видишь, сам справился». Я растер все растения, выбрал еще 3 пустые баночки из-под лекарств и переложил в них массу, приятно пахнущую свежей травой. «Погоди, Егор, я что-то не понимаю». Бабка увязалась за мной, когда я подошел к дверям. «Потом поговорим», — отмахнулся от нее. «Рассказывать, как именно справился с навозом, я точно не буду. Семья знает о том, что у меня появилась энергия, но про остальное ничего не расскажу. Ни про систему, ни про задания, ни про уровни развития. В это даже я бы не поверил на их месте». Когда вернулся к старушке глухаря, увидел бородача. Он стоял рядом с охотниками, как ни в чем не бывало, что-то рассказывал и ржал, как конь. Что он здесь делает? Незамеченным я прошел мимо них и зашел в старушку. Анна уже заканчивала с ранами охотника. Тот будто привык к экзекуции и уже не стонал, а просто безучастно смотрел перед собой. Рядом на столе стояли различные бутыльки с лекарствами. «Что это?» — удивился я. «Сохол сходил к наместнику. Тот сразу же дал все, что у него попросили», — ответила Анна. «Значит, не посмел охотнику отказать», — с досадой выдохнул я. Вдруг показалось, что охотники ополчатся против меня, подумав, что соврал, и тогда у меня не получится свергнуть наместника с его хлебного места. «Я здесь тоже лекарство принес», — несмело проговорил я и протянул Анне три бутылька с травяной жижей. «Молодец, что постарался, при перевязках пригодятся», — улыбнулась она. Вышел на улицу и побрел в сторону полей. «Мне здесь больше нечего делать. Анна справится и без моей помощи». На полях сегодня было многолюдно. Друг за другом приходили люди с ведрами и поливали чахлые растения. Наверняка узнали про навоз и воспряли духом. Обогащать землю своей энергией под их пристальными взглядами я не стал. Лишь прошел между рядами и заметил кое-какие изменения в лучшую сторону. Но они не сильно бросались в глаза. Все-таки энергии для такого пространства маловато. На обратном пути увидел бинокля. Тот шел с пустым 5-литровым чайником глухаря к колодцу. Обрадовавшись, я поспешил за ним. «Рад, что наместник дал лекарство», — подал я голос. «А, это ты? Конечно, даст. Куда же он денется? Если бы не дал, мы бы силой взяли», — грозно проговорил он, а затем улыбнулся и подмигнул мне, отчего шрам на щеке еще сильнее изогнулся. «У меня есть к вам просьба», — несмело начал я. «Опять дерево будешь просить?» «Как вы догадались?» «А чего тут гадать? Ты сын плотника. Тем более такие красивые безделушки делаешь. Наш начальник оценил твои шахматы». Он набрал полный чайник воды и двинулся в обратном направлении. «Теперь домашних достает, чтобы те играли с ним». «Это хорошо», — я пошел рядом. «А можно мне с вами?» «Куда?» — не понял он. «В дебри». «С ума сошел?» — вытаращился он на меня. «Нет, конечно. Еще не хватало за тебя головой отвечать. Тем более у тебя нет ни магических способностей, ни ружья». «А если появится?» — вмиг ухватил я. «Что появится?» «Ружье». «Вот когда появится, тогда и поговорим». Бинокль рассек ладонью воздух, будто поставил точку в нашем разговоре, и ускорился. Я остановился и посмотрел ему вслед, раздумывая над его словами. Видел я одно ружье, и висело оно на стене в доме наместника. Он мне ружье не даст, это понятно, к гадалке не ходи. Значит, надо придумать, как его заполучить.